Глава первая. Владислав Громов. «Владислав», — произнес официальным тоном дед, — «позволь представить тебе ее императорское величество Елену Александровну Романову». На меня серьезным лицом смотрела красивая женщина, в глазах которой плескалась тревога и что-то еще. Не знаю, радость, что ли. Внезапно она улыбнулась и подмигнула мне. «Попал», — подумал я, глядя в ее глаза. «Ваше Величество», — склонил голову я, из-под лобья разглядывая незваную гостью. «Это очень неожиданная честь для опального рода — принимать вас в нашем скромном доме». «Здравствуй, Владислав Андреевич». Женщина с кошачьей грациозностью поднялась и подошла ко мне. «Вот, решила лично навестить вас и сказать, что все ваши требования выполнены, кроме одного». Она посмотрела на меня и тихо произнесла: «Прости меня за всю боль, что наша семья, вольно или невольно, принесла вашему роду, и тебе в частности. Мы очень виноваты перед вами». И она низко поклонилась. «Ну, писец!» Внутренне запаниковал я, растеряв все умные мысли. «И чего делать?» В отчаянии я посмотрел на деда, который сидел с каменным лицом. На мой молящий взгляд он никак не отреагировал, продолжая невозмутимо наблюдать. «Но, ваше величество, почему вы просите прощения у меня? Такие решения должен принимать глава рода, а не я». Запнувшись, неуверенно произнес я, удивляясь собственной растерянности. «С Николаем Владимировичем мы уже все обсудили, и для меня очень важно, чтобы и ты простил меня. Пожалуйста», — прошептали ее слегка дрожащие губы. Глядя в глаза императрицы, в которых застыла тревога и нервное ожидание, я вдруг осознал, что не могу сказать ей «нет». «Да, ваше величество, я прощаю вас, и если будет на то воля главы рода, мы не покинем пределы Российской империи, по-прежнему оставаясь на службе у государства». Искреннее счастье, что мелькнуло на ее красивом лице, показалось мне довольно странным. Но еще больше я опешил, когда императрица вдруг порывисто обняла меня и прошептала в ухо: «Спасибо, господа». Отпустив меня, обратилась она к поспешно вставшим мужчинам. «Свою миссию я выполнила и очень довольна ее результатами. Все, что я хотела увидеть и узнать, я увидела и узнала. Не буду больше отнимать ваше время. Встретимся на приеме, и, думаю, род Громовых будет там в центре внимания, как и положено древнейшему роду империи. Всего хорошего», — сказала она и быстрым шагом вышла за дверь, провожаемая изумленными взглядами присутствующих. «Это что сейчас было?» — разорвал тишину возмущенный голос Ольги. И, увидев, что взгляды мужчин скрестились на ней, испуганно ойкнула и спряталась за мою спину. «Отличный вопрос, Оленька!» – произнес я, трясясь от внезапно накатившей злости. «Что это было?» Отойдя от произошедшего, я не мог даже понять, на кого больше злюсь. На тех, кто поставил меня в неловкое положение, не предупредив о визите Романовой, или на себя. Чувствовать себя блеющим бараном, забывшим о жажде мести, мне не слишком понравилось. «Внук», — грозно посмотрел на меня дед, — «соблюдай правила приличия. Прошу прощения», — отложив обиды, сказал я, поклонившись. «Виктор Петрович, очень рад вас видеть у нас в гостях в добром здравии. Вы позволите, как и прежде, называть вас дядей? За прошедший год вы стали мне как родной». «Конечно, Владислав», — радостно улыбнулся он. «Я и сам хотел попросить тебя об этом». «А вы?» Я повернулся к мужчине, что стоял напротив и внимательно меня рассматривал. «Николай Сергеевич Долгорукий», — с коротким поклоном представился он. «Очень приятно», — вновь поклонился я. «Вы уж простите меня, но я бы хотел узнать суть спектакля, что тут был разыгран. И почему главный актер не был поставлен в известность, и ему даже не дали прочитать сценарий?» Мужчины переглянулись, причем Изборин выглядел очень довольным. «Братик сердится», — подергала меня за руку, стоявшая рядом Ириска. «Ну что ты, солнышко?» Я ей ласково улыбнулся и потрепал по голове. «Когда ты рядом, я не могу сердиться». «Ура!» — радостно завопила она. Пошли играть в догонялки. Меня никто поймать не может, только дракон. Но она сжульничала, и ты не догонишь». Маленькая негодница взмахнула рукой, и сгустившийся воздух под ней принял очертания маленькой лошади. И она, как заправской ковбой, поставила его на дыбы. А потом рванула по дому, оглашая его восторженными криками. «Это же материализация стихии!» Выдохнул Долгорукий, ошеломленно смотря ей вслед. «Уровень архимага на пике силы, и девочка 8 лет? Немыслимо!» «Дед, а что, Мара приходила?» «Была, хотела на Иришку посмотреть, да сразу поймать не получилось. Шустрая!» Ухмыльнулся он. «Может, ты нас наконец познакомишь, и вы перестанете стоять в дверях и присядете?» Напряжение, что витало в воздухе, начало отпускать. И я вспомнил о своих девушках, что стояли рядом, но вели себя тихо, как мышки. «Дед, позволь представить тебе Веронику Александровну и Викторию Александровну из Бориных, а также княгиню Ольгу Николаевну Долгорукую». «Девушки», — обратился я к ним, — «позвольте представить вам князя Николая Владимировича, главу рода Громовых и моего несносного деда». Не удержался я от шпильки в его адрес. «И Виктора Петровича из Борина, не побоюсь этого слова, лучшего артефактора империи, а также близкого друга нашего рода». Дождавшись, пока все раскланяются, я пригласил всех к столу, на который слуги стали расторопно расставлять различные блюда. Девушки, слегка оробев, приблизились, когда я слегка подтолкнул Вику и Нику к дяде. «Ну, обнимитесь, что ли? Чего как не родные? И хватит уже официоза». Они неверяще посмотрели на меня и бросились на шею к дяде. Потому как задрожали его руки, я понимал, что он тоже рад их видеть. Не добежав до дяди, Ника отпустила на пол Ваську, про которого все забыли. А тот ввел себя на удивление тихо. «Васька!» – обратился я к нему. «Пробегись по дому и окрестностям поместья. Посмотри, что к чему. Потом расскажешь». «Да, хозяин». Машинально ответил кот и запоздало зажал лапой себе рот, увидев изумленные взгляды, что скрестились на нем. «Котик!» – послышалось со спины тихое шипение. Обернувшись, я увидел Ириску, у которой светились голубым глаза, а пальцы, выставленные вперед, сжимались в хватательном движении. «Мяу!» – тихо сказал Васька, начиная задом пятиться к двери. «Котик, иди ко мне, киса-киса!» «Беги, Васька!» Только и успел подсказать я, как кот, оглашая дом оглушительным «мяу», рванул со всех лап на улицу. «Ты куда? Не убегай! Я хочу тебя погладить!» Мимо пронеслась молнией Ириска, на ходу что-то делая с эфиром. Потому как зигзагом побежал котяра, я понял, что она ставила на его пути воздушные ловушки. «Громовы!» — выдохнул Долгорукий. «Я уже устал сегодня удивляться. Вот что это сейчас было?» «Ой, пап!» – сказала Ольга с удовольствием, глядя на ошарашенного отца. «Это ты еще белку не видел. Но она кота не любит и ругается с ним постоянно. Вот ее и не взяли». «Белка тоже говорящая?» – устало поинтересовался он. «Ну да, я ж говорю, ругается. Чего они не поделили, я не знаю, но друг друга не любят. Влад ее на хозяйстве оставил, домовому помогать». «Так, стоп. Какой домовой? Какая белка? Что за кот? Я уже ничего не понимаю!» Схватился за голову князь. «Обычный кот-баюн», — пожал плечами я. «Обычный?» — взорвался Долгорукий. «Мне про них бабушка сказки читала! Понимаете? Сказки! А тут...» «Николай Владимирович, у тебя покрепче ничего не найдется, а то под чай я как-то не могу ничего воспринимать». Подождав, пока слуги принесут требуемое, мы чинно расселись за столом, и я решил вернуться к теме обсуждаемого разговора, от которого нас отвлекли. «Господа, я все-таки хотел бы получить ответ на свой вопрос. И судя по тому, что вы все одновременно собрались у нас в гостях, вы осведомлены о происходящем лучше, чем я. Владислав», — обратился ко мне Долгорукий, — «прежде чем начать отвечать, могу я поинтересоваться? Что тут делает моя дочь? Приехать в дом к молодому человеку, не поставив в известность родного отца, выглядит по меньшей мере очень некрасиво». «Папа!» — возмущенно вскинулась Ольга. «Молчи, дочь!» — сурово посмотрел на нее князь. «С тобой мы поговорим дома. Я понимаю ваше беспокойство, и все же вынужден настаивать на вашем ответе первым», — сказал я. «И в зависимости от того, что я услышу, дам и свой ответ». «Влад!» — Ольга ошарашенно посмотрела на меня. «Не переживай, солнышко!» — ласково посмотрел я на нее. «Все, о чем мы с тобой говорили, в силе, и я прекрасно понимаю твои слова. Но взрослые дяди решили сыграть в свою игру, не поставив в известность меня. А я очень не люблю, когда мной играют в темную. И если я не получу исчерпывающих объяснений о происходящем, то, клянусь, мы вернемся в академию, и я носа не высуну за ее пределы на протяжении всей учебы. Никаких приемов, никаких знакомств. Только учеба и все. И посмотрим тогда, кому будет интересна разыгрываемая карта в виде меня, а возможно и вас. Подожди, внук, не горячись, сказал дед. Но, наткнувшись на мой бешеный взгляд, осекся. Господа, вздохнув, обратился он к сидящим за столом. Я вынужден на короткое время оставить вас для приватной беседы с внуком. Поклонившись, он встал из-за стола и, показав жестом следовать за ним, отправился в свой кабинет. Пропустив меня внутрь, он плотно закрыл дверь и, сев за кресло, посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Это что сейчас было?» – начал закипать он. «Что за разговоры? Условия вздумал мне ставить? Аристократ никогда не будет вести себя неподобающе в присутствии гостей, а твое поведение больше подходит последнему крестьянину, а не представителю княжеского рода. Все, что я делаю на благо рода и семьи». «Ах, ну простите!» — взорвался я. «Политесом не обучен. Да и когда бы мне, если меня постоянно пытаются убить? Зато чуять подвох и грязные игры я очень даже научился. А еще не доверять никому, хотя до последнего момента я думал, что в этом мире все-таки есть исключения. Но, возможно, я ошибся». «Да не мог я тебе ничего сказать и предупредить!» — заорал в ответ он. «С утра в дом ворвались люди Давыдова и поставили всех на уши. Я уж думал, биться придется насмерть. А они всего лишь готовили приезд императрицы. Меня едва ли не в туалет сопровождали. Всю связь перевели на себя. Все разговоры дозволялось вести только в их присутствии. И приехала она как раз за час до тебя. Почти сразу после того, как ты мне позвонил насчет машины. И сопровождение отправила она. Она, все она. А мы что? Какого черта она вообще приперлась? Что это за щенячьи взгляды? Что значит, именно я должен ее простить?» Кипятился я, со жгучим стыдом вспоминая свою растерянность перед венценосной стервой. «Влад, ты помнишь своего отца?» Внезапно тихим голосом спросил он. «Ну, помню», — осторожно ответил я. «А это тут при чем?» «Да при всем. Я не знаю, что тебе известно об отношениях твоего отца и Елены, но там было все сложно, как вы любите сейчас говорить. Молодая принцесса и князь из высшей аристократии. Прекрасная пара, идеальный союз. Многие, глядя на них, предрекали большое будущее этому союзу. Мне казалось, вот он, шанс выйти из опалы, вновь поднять рот из той ямы, куда нас загнали. Но я ошибся. Упустил ситуацию из своих рук, а Андрей, он сделал все, чтобы опустить нас еще глубже. Ты знаешь, что такое отвергнутая женщина? Нет, но во сто крат хуже отвергнутая влиятельная женщина. Весь имперский аппарат заработал против нас. Я пытался все исправить, говорил с твоим отцом, но он уперся и ничего не хотел слышать. Потом он встретился с твоей матерью. Я был против их отношений, но сделать уже ничего не мог. Фактически, он стал главой рода и сам принимал решения. А потом эти убийства. Нас уничтожали. Да что там говорить? Он махнул рукой. Об этом ты и так все знаешь. Для Елены вот так прийти и извиниться – это огромное дело. Ведь, по сути, она призналась этим, что с ее молчаливого, а может и не совсем молчаливого согласия, нас почти уничтожили. А теперь взять и вот так признать свои ошибки. И ты думаешь, что это не очередная игра? Задумчиво сказал я. Не знаю, внук, но не похоже. Так играть, это надо уметь. Ты же сам сказал, что она хорошо тебя развела с Вяземским. Это да. Чуть не попался, но тут другое. Ты бы видел, как она нервничала, когда ожидала твоего приезда. Так, а вот с этого места поподробней. Да что там поподробней? Ты так и не понял, для чего она приехала? Она к тебе приехала. Не я ей нужен, не наш род. Ей нужен ты. Да это я понял. Высшие и все такое, отмахнулся я. Не тупи, Влад, рявкнул дед. В задницу высшего. Ей ты нужен как мужик, а не как маг. Мы планировали вас познакомить, но не при таких обстоятельствах. Знаешь, дед, я думаю, что смогу найти тебе хорошего психиатра. Уверен, что такие есть. Полежишь, полечишься, и все пройдет. Какой нахрен мужик? Кто я и кто она? Я пацан, а она взрослая женщина. Императрица, мать ее. Идти в любовники к ней? Да я лучше все себе отрежу, чем это сделаю. Позора потом не оберусь. А кто говорит о любовнице? Мы вообще-то планировали, что вы поженитесь. Деда, вы совсем с ума сошли? У меня уже есть 3 невесты. И еще в табор просятся. Нахрена мне она? Ей под 40, о чем мне с ней говорить? И ты подумал, что скажут в свете? Молодой кобель пристал к старой сучке, погнавшись за привилегиями. И с помощью какого места мы поднялись вновь, тоже обсудят. Влад, стой, не горячись. Подумай спокойно. Она нам нужна. Да зачем? Заорал я. Мне 16 лет. Жениться я смогу только через 2 года. Ты сам говорил, что за место возле меня началась возня. А сейчас говоришь, она нам нужна? А она сама знает о наших планах? Не знает. И знать не будет. Но я видел, как она на тебя смотрела. Я видел, как она тебя ждала. Если ты сделаешь ей шаг навстречу, то она будет твоя. Да зачем вам это? Я сидел как оплеванный. Власти мало или богатства? Дед, ответь мне, зачем? А затем, что именно ты настоящий император. Ты не просто Громов, но еще и Романов. Деда, вкрадчиво начал я. Насчет психиатра я не шутил. Давай ты посидишь спокойненько, а я схожу, поищу номер телефона самого лучшего и узнаю, сможет ли он нас принять незамедлительно. «Да при чем тут психиатр?» – взорвался он. «За то, что я тебе сейчас сказал, нас могут уничтожить, невзирая ни на что. Об этом знают только 2 человека. Я и Изборин. Теперь ты третий». И поверь, это чистая правда. Ну да, ну да. Согласно покивал я головой. Был я Громовым, потом Изборенным, потом опять Громовым. Теперь вот буду еще и Романовым. Мне не привыкать фамилии менять. А имя-то оставите прежним? Или снова Сергеем становиться? Или еще кем? Не ерничай, поморщился дед. Никто тебя не заставляет менять фамилию или имя. Но то, что я сказал, абсолютная правда, о которой пока никто знать не должен. Да и ты до поры не должен был об этом знать. Но сказал, чего уж там. Надеюсь на твое благоразумие. Дед, это, конечно, все интересно. Но по поводу Елены, тебя ничего не смущает? Начиная с того, что я уже сделал предложение 3 девушкам. А по закону иметь больше 3 нельзя. А императрицу в наложнице это уже перебор, не находишь? Да глупость это. Надо будет, примем новый закон, по которому именно тебе можно иметь хоть 20 жен. Главное, чтобы женилка не стерлась, ухмыльнулся он. Все равно звучит как бред. Нет, я серьезно. Не хочу на ней жениться и все. Да мне с ней даже поговорить не о чем. Да о чем ты собрался разговаривать в постели? О высоком? Стихи читать? Романсы петь. Тут политика, и романтики не место. Я так не могу и не буду. Я уже говорил, что бычка-осеменителя сделать из себя не позволю. Да никто тебя и не заставляет. Не отталкивай ее сразу, присмотрись. Но для рода это важно. Если не сейчас, то позже поймешь. А что мне ответить Долгорукому? Он вообще о чем в курсе? Я прекрасно помню, из-за кого мы прекратили общаться с Ольгой. И она помнит. Знаешь, что она мне сказала? Что уйдет из рода, чтобы быть со мной. И она не шутила. Вот и подумай, Нужен нам долгорукий, который кроме выгоды для себя ничего больше не видит в наших отношениях. Долгорукий нужен, тут без вариантов. Старый род с огромными связями в империи и за ее пределами. А о чем в курсе? Да ни о чем. Его Елена попросила с ней приехать. Он и не знал, зачем едет. А что сказать? Но тут нас прервал осторожный стук в дверь. Получив разрешение, слуга вошел и сообщил, что прибыл глава тайной канцелярии князь Давыдов и срочно просит его принять. Не мешкая, мы прошли в гостиную, где и увидели взволнованного Давыдова. «Что случилось, Владимир Степанович? На тебе лица нет». «Случилось, Николай Владимирович. Князь Салтыков сбежал». «Это как?» — в шоке спросил я. «Его что, не охраняли? Как он мог сбежать?» «Да в том-то и дело, что охраняли. В подавителях, в камере с блокиратором магии. Все целое, а его нет». Дежурный маг почувствовал всплеск эфира и включил подавители по всем камерам на полную мощность. Кинулись смотреть, все на месте. А Салтыкова нет. В камеру никто не заходил, ключи только у этого мага. А он был на месте и никуда не отлучался. Так что выпустить его не могли. «И какой вывод?» – спросил дед. «Да никакой пока. Но мы уверены, что он еще в здании. Более того, в камере. Хотя мы просветили ее всеми доступными способами, и все маги говорят, что там никого нет. Но я уверен, что он там. Вот чувствую, а доказать не могу. Влад, ты не мог бы поехать со мной и посмотреть? Мне кажется, это работа по твоей части». «Подожди, Володь», — вмешался Долгорукий. «Что у вас происходит? Какой Салтыков? Князь, что ли? А как он у вас оказался? И как сбежал? И при чем тут Владислав? У меня создается четкое ощущение, что я живу на облаке, и все события пролетают мимо меня. Все обо всем знают, кроме меня. Там долго рассказывать, Коль. Вон, дочку поспрашивай, она расскажет». «Это может быть опасно, тогда мы поедем с тобой». Сразу кинулись ко мне Вика с Никой. Ольга молча встала и, подойдя ко мне, взяла меня за руку. «Без нас не поедешь». «Пусть едут», — сказал Давыдов. «Подождут снаружи в машине. Ты только посмотришь и все. Лезть внутрь не надо». «Нет, никуда они не поедут», — твердо сказал я. «Вы, девочки, забыли, зачем сюда приехали? Вот останетесь и пообщаетесь с дедом и дядей». «Николай Сергеевич», — обратился я к Долгорукому, — «вы дождетесь меня?» «Дождусь уж», — ответил он. «Торопиться мне некуда. А вот послушать о том, что происходит, не отказался бы». «Прекрасно», — довольно улыбнулся Давыдов. «Тогда не будем мешкать. Поехали, Влад. Если поторопимся, то до темна успеешь вернуться». Я попрощался с дедом, что тоже посмотрел на меня сукаризной. Типа, что у вас за дела, о которых я не в курсе? Но фиг ему, пусть это будет моей маленькой местью. Мы в сопровождении машин тайной канцелярии неслись по городу, распугивая ревом двигателей всех, кто имел несчастье встретиться с нами на дороге. По пути я расспросил Давыдова о Вяземском и довольно улыбнулся, узнав, что его арестовали, а его имущество уже описывается, и в скором времени нам будет предоставлен полный отчет, и все средства переведут туда, куда укажет глава рода. Доехали мы быстро. И, подойдя к зданию, я очень сильно почувствовал ауру безнадежности, что витало вокруг него. Такое ощущение, что рядом с ним умирали краски жизни. Настолько оно давило своим присутствием. Порадовавшись, что я тут в качестве консультанта, а не потенциального сидельца, я прошел следом за Владимиром Степановичем. Пропетляв по коридорам, мы стали спускаться куда-то глубоко под землю. Я чувствовал работу блокираторов. Но на меня они не действовали, хотя Давыдов как-то сразу постарел. Даже передвигаться стал осторожно и с заметным напряжением. Внезапно я ощутил знакомую ауру, с которой столкнулся, когда изгонял демона из Ириски. Пока она была слабой, но с каждым шагом становилась все сильнее и сильнее. Уже не обращая внимания на Давыдова, я как охотничий пес пошел по следу, на рефлексе активируя щиты. Глаза сами собой налились чернотой Нави, а тело было напряжено и готово к бою. Остановившись возле камеры, в которой никого не было, я замер, прислушиваясь. «Он тут», — сказал я, повернувшись к Давыдову. «И он очень сильный. Вы правильно сделали, что не вошли. Можно в здании создать комнату, в которой будет работать магия, и эвакуировать всех лишних, чтобы не видели, что тут произойдет». «А что тут произойдет?» Настороженно спросил он, отшатнувшись от меня, когда увидел мои глаза. «Увидите», — сказал я. «Но желательно, чтобы людей в здании осталось по минимуму. Я собираюсь вызвать подмогу. Одному мне в камеру соваться нельзя. Боюсь, не справлюсь с тем, кто там сидит». Мы поднялись на второй этаж, и Давыдов отдал распоряжение эвакуировать всех сотрудников под видом учений. По истечении минут 20 здание осталось пустым, исключая нескольких охранников и графа Оленина, что примчался следом за нами. Зайдя в комнату, в которой сняли защиту, я вытащил телефон и набрал Леонардо. «Алло? Ад на связи? Земля беспокоит!» «Йоу, чувак, как сам?» «Да пучком все. У меня для тебя есть новость. 0 рублей. Интересует?» «Ну а то. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Излагай. Походу, я нашел вашего беглеца. Мой сигнал можешь отследить? Давай сюда. И Уриэля прихвати. Тут работенка для нас троих нарисовалась». «Да я бы с радостью, но меня Люцифер запер. Не пускает на землю. Шантажирует». «А чего хочет?» «Узнать, что мы пили с тобой. Передай ему, что презентую ему бутылочку наливки, когда ты возвращаться будешь». «А, ну тогда точно отпустит. Жди, мы скоро будем». «Ну что ж», — довольно произнес я, потирая руки в предвкушении хорошей драки. «Ща будем бить морды, и горе тем, кто нам помешает».